Глава 5. Бриллиант Торо Росса. Уровень Себастьяна значительно выше многих других пилотов, как внутри кокпита, так и вне его. Хельмут Марко. Юноша, готовый творить историю. Суббота, 13 сентября 2008 года. Двойной удар грома обрушивается на 5793 метра, составляющие трассу Монце. Первый удар – метеорологический. Он приводит к ливню, который сеет хаос внутри пелотона. Такие мастера, как Кими Райконен и Льюис Хэмилтон, далеко не худшие на мокрой трассе, оказываются в ловушке, занимая 14 и 15 места по итогам необычной квалификации. Второй удар – эхо сенсации, открывающий перед широкой публикой бриллиант, который уже несколько месяцев восхищает поклонников Формулы-1. В свои 21 год 2 месяца и 11 дней Себастьян Феттель становится самым молодым обладателем поула в истории Формулы-1, победив рекорд Фернандо Алонсо, установленный 5 годами ранее. В паддоке от присутствия этого светловолосого юнца, который демонстрирует поразительную ясность мысли на пресс-конференции, дует свежий ветер. Это было так сложно. Очень много воды, и я несколько раз чуть не потерял контроль над машиной. Количество воды отличалось в разных местах, и шикана Аскари была действительно очень сложной. На первом отрезке также было много трафика и плохая видимость. Очень трудно было что-то разглядеть, рассказывает герой дня. Когда его спрашивают, нравится ли ему пилотировать в дождевых условиях, молодой Феттель улыбается. «Скажем так, мокрая трасса меня не беспокоит. Перед Гран-при Бельгии я съездил в Керпен, в Германию, чтобы покататься на карте. Прошел как минимум год с тех пор, как я в последний раз этим занимался. Шел дождь, но я настоял на том, чтобы остаться на шинах для сухой трассы, хотел как можно больше потренироваться в преддверии СПА, где часто плохая погода. Я не думал, что в Монце будет еще больше дождя». Тем не менее, Себастьян чувствует себя готовым к гонке, хотя не питает слишком больших иллюзий, по крайней мере, публично. «Я уверен, мы хорошо готовы и, конечно, находимся на лучшей позиции, но я не жду победы. Гонка долгая, и мы не знаем, какая будет погода. Дождь обычно упрощает задачи для парней впереди, поскольку там меньше брызг. Но это также зависит от того, как будет пройдена первая шикана. Кто выйдет первым? Надеюсь, что это буду я». В любом случае набрать очки уже было бы фантастикой, а подиум почти нереален. Это должна быть интересная гонка, но давайте будем реалистами. Сэп и Сэп. Среди 11 команд, начинающих сезон 2008 года, основной особенностью которого стала отмена антипробуксовочной системы, Торо Росса – единственная команда, у которой нет новой машины. STR2B – это лишь усовершенствованная версия с шасси 2007 года, что, кажется, не сильно беспокоит Себастьяна. Сейчас машина выглядит очень хорошо. На самом деле, я считаю, что это преимущество – начать сезон с болидом, который мне знаком и который преодолел проблемы с надежностью в последней четверти чемпионата 2007 года, признается он перед началом соревнований. Главный инженер небольшой команды из Фаэнцы, француз Лоран Мекис, соглашается со своим пилотом. Это было лучшее решение из доступных. Оно должно позволить нам обладать машиной с высоким уровнем надежности в этих гонках. А для нашей команды, которая борется за место в середине таблицы, это представляет собой важную возможность показать хорошие результаты в начале сезона, прежде чем другие команды достигнут слишком высокого для нас уровня. И кроме того, с двумя молодыми пилотами в Формуле-1 шасси 2007 года позволило нам проехать огромное количество километров в тестах. Что касается пилотов, рядом с немцем оказывается четырехкратный чемпион Чампкара. После нескольких упущенных возможностей попасть в королевский класс, француз Себастьян Бурде наконец переходит в Формулу-1. И его послужной список, заработанный за океаном, говорит сам за себя. Однако для зрителей этого недостаточно. Они видят только Феттеля. По мнению многих специалистов, подписанный Red Bull'ом вундеркинд очень быстро превзойдет своего нового партнера. Тенденция подтверждается на первой же квалификационной сессии в Австралии, где Себастьян, в отличие от Бурде, на своей Торо-Россо пробивается на третью часть квалификации, но из-за механической проблемы не может реализовать свои шансы на поул до конца. На следующий день его вновь настигает неудача, когда он сталкивается с Хондой Дженсона Баттона после трудного старта. С другой стороны гаража дела обстоят лучше. Бурде удается подняться на четвертую позицию, прежде чем за два круга до финиша его подводит двигатель. Несмотря на вынужденный сход, француз зарабатывает первые два очка для Торо-Россо в этом сезоне, заняв седьмое место, воспользовавшись чередой сходов, поразившей первый гран-при. Желая реабилитироваться уже в Малайзии, Себастьяну не удалось добиться хорошего результата за рулем STR-2B. Хуже того, его снова преследуют неудачи. Двигатель выходит из строя, когда он едет во второй части пелетона в Сепанге. В Бахрейне и Испании он вынужден сойти после двух столкновений на старте, в которых он не виноват. Себастьяну удается финишировать лишь в Турции, с трудом заняв 17 место. У Бурде дела обстоят не лучше. Он тоже часто сходит с дистанции и ошибается в пилотаже. Но появление на знаменитой скале, исторический центр Монако, расположен на 60-метровом мысе, из-за этого княжество получило второе название Ле-Роше – скала. Знаменует конец долгих испытаний для обоих Себастьянов. В Монако, наконец, дебютирует новая машина. Любимчик Red Bull'а. Если и есть структура, где не щадят своих спортсменов, то это Red Bull. Наличие таланта недостаточно, чтобы преуспеть у быков, которые хотят стать настоящей фабрикой чемпионов в будущем. Сейчас команда должна полагаться на опытных Дэвида Култхарда, 37 лет, и Марка Уэбера, 32 года. И очевидно, что Себастьян представляет собой будущее. Хельмут Марко, ответственный за программу молодых пилотов австрийской компании, не скрывает этого, хотя сезон только начался. Он особенный и очень зрелый для своего возраста. Он может быть очень агрессивным за рулем, но он еще и техничен, хорошо подготовлен. Red Bull с ним уже 8 лет, и у нас есть контракт еще на несколько лет. Даже Франц Тост, руководитель команды Торо-Россо, не склонный раздавать комплименты направо и налево, поддается общему настроению. Сейчас Себастьян один из лучших молодых пилотов. Он гоняется уже 15 лет, поэтому с точки зрения пилотажа он очень зрелый. Но кроме того, он очень изобретателен, и, на мой взгляд, это один из ключей к его успеху. Себастьян находится на гораздо более высоком уровне, чем многие другие гонщики, как в кокпите, так и вне его, рассказывает австриец. Он знает, что может выполнить свою работу, если ему предоставят хорошую машину. Он уже достиг очень хорошего уровня, и в зависимости от машины, которую мы сможем предоставить ему в следующем сезоне, он может стать одним из ведущих пилотов. Герхард Бергер, совладелец небольшой команды, также очарован личностью и подходом немецкого пилота, который напоминает ему чемпиона мира, с которым он соревновался в середине 1990-х годов. Михаэль Шумахер видел его в картинге и почувствовал его потенциал. И это подтвердилось. В некотором смысле они похожи. Спокойствие, систематический подход, постепенный прогресс на протяжении всего уикенда. Он помнит все, что делает в машине, и ясно объясняет это своим инженерам. Восторгается Бергер и заключает. Он прочно стоит на земле и очень уверен в себе, но не высокомерен. Вся команда его обожает. Он – герой. Мы относимся к нашим пилотам одинаково, но Себастьян в команде чуть дольше, и команда ценит его. Удивительный прогресс. Проезжая первые километры по улицам Княжества за рулем СТР-3, Себастьян осознает, что начинает свой уикенд в Монако с тяжестью на душе. Точки крепления трансмиссии на его новой машине отличаются от СТР-2Б, что автоматически приводит к смене коробки передач и штрафу в 5 мест на стартовой решетке. Не лучший способ начать гонку. Но у Феттеля есть еще один козырь в рукаве, что он и доказывает в воскресенье, когда начавшийся дождь добавляет неопределенности. Стартовав с конца решетки, уроженец Хеппенхайма избегает всех ловушек, которые встречаются на его пути, и поднимается до 5-го места, финишируя всего в 5 секундах позади от Редбула Вебера. На старте было много аквапланирования, но после того, как трасса высохла, мы были очень сильны, что и сыграло решающую роль. Это потрясающе – зарабатывать первые очки в сезоне в Монако, да еще и на новой машине, радуется Себастьян после финиша. С искренней улыбкой он добавляет. Эти очки – подарок для одного из моих механиков – Гаджо, который уже очень давно в команде. Сегодня вечером нам будет что отпраздновать. Не удовлетворившись этим результатом, Себастьян продолжает демонстрировать настоящие чудеса на своей новой машине. Несмотря на то, что неудача вновь настигает его в Сильверстоуне, где он сталкивается на старте с Кулкхардом, а затем в Венгрии, где гонка заканчивается из-за проблемы с перегревом, малыш Кадум, персонаж, представляющий марку детских товаров, в частности косметику и средства по уходу за кожей. Здесь автор имеет в виду молодость Феттеля. Команды Торо Россо показывает, что за рулем он настоящий убийца, идеально использующий имеющуюся у него машину. Результаты говорят сами за себя. 2 восьмых места в Канаде и Германии, затем 6 место на Гран-при Европы и 5 место в Бельгии, где Бурде смог заработать только 2 очка за 7 место. Несмотря на великолепную гонку и близость к подиуму, виной тому слишком рискованная стратегия под ливнем на 2 последних кругах. СТР-3 показывает себя даже более конкурентоспособной, чем Red Bull, что выглядит иронично по отношению к материнской команде. Выступления Себастьяна становятся все более обсуждаемыми, но это, похоже, не беспокоит самого гонщика. Нельзя сказать, что мнения людей как-то влияют на меня. «Мне все равно, у меня есть свои цели», — утверждает он накануне домашнего гран-при в разгар лета. «Я хочу показывать лучший результат на каждом круге в каждой гонке, и поэтому никому не нужно говорить мне, проделал ли я хорошую или плохую работу. Если кто-то скажет вам, что вы хороши, вы, возможно, обрадуетесь, но это не поможет вам в дальнейшем. Если же вам скажут, что вы плохи, и у них будет для этого основание, возможно, вы сможете чему-то научиться. Но в конечном итоге не стоит слишком беспокоиться о том, что говорят о вас люди. Моя жизнь не изменилась. Меня очень редко узнают. Я все такой же человек», — продолжает он. «Когда у меня есть свободное время, я делаю то же самое, что и мои друзья. Очень легко поддерживать контакт с друзьями, и я считаю, что это очень важно. Это как если бы я учился в Гамбурге или Лондоне, а мой друг в Милане. Это, конечно, далековато, но мне нравится играть с ними в футбол. Они играют лучше меня и говорят, что я ужасен на поле». Что касается будущего в краткосрочной перспективе, Феттель не ходит вокруг да около. «Я счастлив быть тем, кто я есть. Я голоден до побед. Я хочу достичь большего. Я очень доволен своей текущей ситуацией, но моя цель – быть в конкурентноспособной машине и бороться за победы – это приоритет. Все остальное для меня второстепенно. Пока у меня достаточно еды, и я могу иногда сходить в ресторан. Скажем так, самое важное для меня – это гонки. Если бы мне пришлось выбирать, зарабатывать большие деньги, но управлять посредственной машиной или жить без денег, спать в палатке, чистить зубы из бутылки с водой, но при этом иметь лучшую машину на стартовой решетке, я бы однозначно выбрал лучшую машину». Совпадение это или нет? Но на следующий день после этого интервью Себастьяна официально повысили до пилота команды Red Bull. Для журналиста Лионеля Фруассара, неизменного пера паддока, который с 1986 года регулярно освещает Формулу-1 в газете «Либерасьон», это повышение выглядело безусловно логичным. Маркетинговый план Red Bull ясен. Целевая аудитория энергетического напитка – это молодые люди в возрасте от 15 до 25 лет. Таким образом, Феттель выступает как идеальный посол бренда. После пребывания в молодежной команде Red Bull итальянской конюшни Торо Росса, его переход в основную команду по-настоящему логичен с коммерческо-спортивной точки зрения, пишет великий репортер. Себастьян Феттель без малейшей капли высокомерия осознает свой талант и потенциал. Молодой пилот радуется тому, что вскоре присоединится к команде, которая должна позволить ему попасть в лидирующую группу. Техники и инженеры, которых попросили высказать свое мнение о немецкой надежде, в этом не сомневаются. Франц Тост, спортивный менеджер команды Торо Росса, подытожил общее мнение. «Себастьян действует на очень высоком интеллектуальном уровне. Это ключ к его успеху. Он спокоен, трудолюбив и обладает прагматичным подходом к техническим проблемам». Как рыба в воде. Воскресенье, 14 сентября 2008 года. Как и накануне, погода далеко не идеальная для встречи пилотов в Монце. Трасса настолько мокрая, что руководство гонки решает дать старт сходу за пейскаром. Это удача для Себастьяна, которому удается избежать давления, связанного со стартом с места в таких условиях. Но еще до того, как начинается гонка, происходит первое неожиданное событие этого необычного гран-при. Бурде, уверенно занимающий четвертое место на решетке, не может стартовать. Француз в итоге начинает гонку с кругом отставания, и маленькая команда теряет одну из своих машин, претендующих на лидирующие позиции. Что дальше? Настоящий шедевр от Феттеля. Все просто. За исключением четырех кругов, когда он уступает лидерство Макларену Хейки Ковалайнена из-за пит-стопа. Себастьян доминирует в гран-при с невероятным мастерством, напоминая те времена, когда блистали Сенна и Шумахер. В 21 год, 2 месяца и 11 дней Сеппи врывается в ряды великих. Он становится самым молодым пилотом в истории, выигравшим Гран-при Формулы-1, побив предыдущий рекорд, установленный Фернандо Алонсо, По иронии судьбы, именно испанец, доблестно финишировавший четвертым за рулем обновленного Рено, одним из первых поздравляет его в закрытом парке. «Это невероятно!» — восклицает новый победитель Гран-при на традиционной пресс-конференции после подиума. «В течение всей гонки у нас не было никаких проблем». «Машина действительно хорошо работала. Я провел фантастическую гонку с отличной стратегией. Момент, когда я пересек финишную черту, круг подсчета, церемония на подиуме со всеми этими людьми – моменты, которые я запомню навсегда. Это определенно самый прекрасный день в моей жизни. Я никогда не забуду эти впечатления, эти эмоции». Это невероятно, намного лучше, чем можно представить. Я хочу сказать большое, большое спасибо всем ребятам, которые действуют в команде и проделали фантастическую работу, несмотря на трудное начало сезона. Затем мы только улучшались, это здорово. Наша максимальная скорость была на 12 км в час выше, чем у остальных, а объяснение простое. Мы установили меньше прижимной силы, чем следовало, поскольку думали, что сегодня будет сухо. «Мы оставили настройки для сухой погоды», — объясняет герой дня, который продолжает удивлять всех, детально анализируя последние два часа своей жизни с исключительной точностью. «В этой гонке мне помог старт за пейскаром. У меня не было проблем с видимостью, поскольку я стартовал впереди. Это стало ключевым моментом, помогло мне сразу создать солидный отрыв в 6-7 секунд от Хейки. Потом я начал атаковать, иногда за гранью возможностей, поскольку машина вначале была очень тяжелой в управлении из-за воды. В середине гонки стало еще сложнее, потому что на трассе воды стало меньше, и пилоты уходили вправо или влево, чтобы искать влажные участки. Было очень скользко. На последнем отрезке у меня было больше топлива, чем у Хейки. Он поставил промежуточные шины, и моя команда позвала меня в боксы, сказав: «Хорошо, все в порядке, мы тоже можем поставить промежуточные». Это было правильное решение. Пол, победа, это идеальный уикенд. Далеко не самый щедрый на комплименты Рон Деннис, легендарный руководитель Макларена, отмечает впечатляющее выступление протеже Герхарда Бергера, своего бывшего пилота. «Вчера я поздравил Себастина и его босса Герхарда с их первым поулом. Сегодня я обращаюсь к ним по случаю их первой победы. Это было приятно видеть, и я должен сказать, молодцы всей команде Торо Росса за фантастическую работу», — говорит британец. «Я должен поздравить Себастина с победой. Я знаю, какое это сладкое чувство», — добавляет Льюис Хэмилтон, который продемонстрировал великолепный прорыв до седьмого места. Но, пожалуй, самые сильные слова звучат от другой великой личности Формулы-1, с которой Себастина сравнивали с самого начала его карьеры. «Сегодня его ничто не смутило. Ни погодные условия, ни изменения в стратегии. Он был абсолютно гениален», — аплодирует Михаэль Шумахер. «Это многое мне напомнило, хотя бы потому, что снова звучали немецкие и итальянские гимны. Интересно наблюдать такие параллели». Тем не менее, легендарный Шумахер не хочет, чтобы его младший коллега слишком рано примерил на себя роль будущего чемпиона мира. «Говорить об этом еще слишком рано, но у него определенно есть потенциал, чтобы двигаться в этом направлении и достичь этой цели. Однако до этого момента еще долгий путь». Таким образом, он публично пытается снять часть прессинга с молодого таланта, за развитием которого он наблюдал. Ведь глубоко внутри Шумахер знает, что Феттель предназначен для великих достижений. В рядах Торо Росса и Ред Булла этого не скрывают. В эйфории от исторической победы Герхард Бергер не скупится на слова. «Себастьян выиграет несколько чемпионатов». В кругу великих. Себастьян, находящийся в центре внимания после своего громкого успеха в Италии, с амбициями подходит к заключительной части сезона. Он знает, даже если его машина не самая быстрая в обычных условиях, при благоприятных обстоятельствах он способен вывести ее на невероятные высоты. На улицах Сингапура, где проходит первая в истории ночная гонка, а также происходит краш-гейт, одна из самых темных мошеннических афер со времени создания чемпионата мира Формулы-1, Феттель сияет во всей красе, занимая уверенное пятое место. Он снова набирает очки в Японии, заняв шестое место, а затем в Китае финиширует на грани лучшей восьмерки из-за заминки на пит-стопе. Но именно в Бразилии, где решается судьба титула между Льюисом Хэмилтоном и Филиппе Массой, Себастьян демонстрирует еще одно выдающееся выступление. Показав седьмое место в квалификации, он идеально начинает гонку и уже в первом круге поднимается на пятое место. Более того, благодаря отличному темпу и стратегии, разработанной специально для него, ему удается выйти на вторую позицию в гонке. После очередного пит-стопа он откатывается на пятое место, но продолжает борьбу за подиум. Однако внезапный ливень переворачивает ход гонки. В отличие от немца Тиму Глока, который остается на сухой резине, Феттель, как и остальные лидеры, переходит на дождевые шины и летит по трассе, опережая Хэмилтона, испытывающего трудности. На этот момент Масса, все еще лидируя, виртуально становится чемпионом мира. Но когда бразилец пересекает финишную черту, вся лидирующая группа обгоняет Глока, который из-за своих сухих шин не справляется с управлением на мокрой трассе в последнем повороте. Феттель финиширует четвертым, а Хэмилтон, занявший чудесное пятое место, получает недостающее очко, чтобы завоевать долгожданный титул чемпиона. Захватывающе и драматично, как и весь сезон 2008, который навсегда останется в аналах Формулы-1. Это была сложная и хаотичная гонка, и этот великолепный сезон заканчивается на высокой ноте. Я не допустил ни одной ошибки и чувствую, что заслужил этот результат, хотя надеялся на подиум. Было здорово соревноваться с Массой, Алонсо и Хэмилтоном. «Настоящий кайф!» — подводит итог улыбающийся Себастьян. «В конце я был занят тем, чтобы держаться на трассе, и не знал, на какой позиции нахожусь», — добавляет он, когда ему сообщают, что сам того не желая, он сыграл роль арбитра между Хэмилтоном и Массой. «Я просто пытался обогнать Льюиса, как любого другого гонщика, и мне это удалось. Я обогнал Тиму в последнем повороте, поскольку у него возникли трудности на сликах. На этот момент Льюис был позади меня, но я не знал, на каком месте я нахожусь после моего последнего пит-стопа и действительно не осознавал, что могу повлиять на исход чемпионата мира. Честно говоря, было трудно понять, кто был круговым, а кто нет. Становилось все темнее, и было сложно разобрать, кто едет передо мной. Самое главное, что я заработал 5 очков. Это был фантастический сезон». Для Кристиана Хорнера, его будущего директора, будущее Себастьяна уже выглядит блестящим. «Я жду от него никак не меньше того, что он сделал в этом году. Как победитель Гран-при, он для нас серьезный актив, и это открывает перед нами действительно захватывающие перспективы».